Глава 5. Арина. «Во время разговора не отсвечивай», — дает мне указание босс. «Если вычудишь что-нибудь, это будет твоя последняя встреча с доверителями». Поправляет золотые часы на руке. Невольно любуюсь его запястьями. Все-таки мужские ладони и руль автомобиля — это отдельный вид искусства. Но ловлю себе на противные мысли вновь. Темины руки я не разглядывала ни разу. Может, потому что я каждый шрамик на них знаю? «Не переживайте так, Арсений Рудольфович. Я буду тише воды, ниже травы. Как мышка в уголочке посижу, с блокнотиком». Светло-синие омуты недовольно проезжаются по моему телу, обтянутому синим атласом. Особое внимание уделяю тончайшей лямке на плече и медленно возвращаются к лобовому стеклу. «Мышка!» — усмехается. «Господи, откуда ты взялась на мою голову, плевака?» «А вот этого вам лучше не знать, Арсений Рудольфович». «Как, кстати, ты разведала, что мне помощник требуется?» Подозрительно сужает глаза, а у меня в голове мыслительный процесс запускается. «Так я обзвонила все адвокатские конторы в городе, и вот вашей было местечко», — отвечаю. Потом, решив кое-что узнать для себя, добавляю. «И еще в одной было место, но я выбрала вас, конечно». «В какой?» — спрашивает, почесывая ямочку на подбородке. «Так в Луневичи партнеры. Называю фирму отчима». «Хорошо, что выбрала нас, Арина». «Почему?» Настораживаюсь. Арсений снова мажет взглядом по моему плечу, а потом отвечает. «Не люблю нечестных игроков. Ну, насколько я знаю, они основные ваши конкуренты и достаточно сильны». Замечаю, как бы между прочим. Босс как-то странно качает головой. «Не важно, на чьей стороне сила, Арина. Важно, на чьей стороне право. Запомни, если хочешь развиваться в направлении юриспруденции». «Хорошо». Киваю и мямлю. «Благодарю». «Что это значит? Виктор Андреевич не чист на руку? Как такое возможно? Отчим для меня пример для подражания уже давным-давно. Не верю, что он может быть плохим человеком. На встрече в офисе клиента действительно стараюсь не привлекать внимания, хотя похотливый взгляд одного из представителей напрягает. И не только меня, судя по тому, как то и дело сжимаются зубы у Арсения Рудольфовича». «У вас очень симпатичная помощница, господин адвокат». В перерыве отпускает комплимент мерзкий гад. «Уверена, что мои щеки краснеют, как после лютого январского мороза. Внутренне сжимаюсь от взглядов сразу нескольких взрослых мужчин. Хочется прикрыться, если честно». «Спасибо», – недовольно озирается на меня Долинский. «Но давайте все же вернемся к сфере наших с вами интересов. Как вы планируете оформить доверенность у нотариуса?» Мужчины продолжают общаться, а я снова выдыхаю. Судорожно хватаю за бутылку минеральной воды, любезно предложенную секретарем в самом начале переговоров. Сегодня же поеду в торговый центр и найду отдел одежды для офисных клуш. Куплю себе глухую рубашку и юбку ниже колена. Когда наконец-то выбираемся на улицу, наконец-то расслабляюсь. «Какие они ужасные!» – шепчу, прижимая к себе сумочку. Арсений Рудольфович расстегивает пиджак, устало вздыхает и указывает рукой на узкую дорожку. Галантно пропускает меня вперед. Поясницу покалывает, когда иду, стараясь не грохнуться на шпильках. «Это не они, ужасная Арина. Это ты неуместно одета, о чем я тебе ранее и информировал. Юрист, даже если он всего лишь помощник, не может позволить себе такие наряды, хотя бы потому, что судьи чаще всего тоже женщины, а ты можешь действовать на нервы своей молодостью и красотой». В груди разливается приятное тепло, просто от того, что он считает меня красивой. «А вам внешность, получается, помогает?» Спрашиваю с легкой улыбкой и разворачиваюсь. Загорелое мужское лицо хмурится. «Почему это?» – недоуменно выговаривает. Закатываю глаза и иду дальше. «Боже, он еще и скромняга!» «Да так», – пожимаю плечами. «Просто подумала». «А вот это полезный навык, Арина. Осваивай». Говорит издевательски, обгоняя меня, когда мы подходим к стоянке. С раздражением захлопываю дверь Мерседеса, такого же белоснежного, как шевелюра его владельца. Арсений располагается рядом и тут же аккуратно убирает кожаную папку на заднее сиденье. Поправляет зеркало, ставит телефон на специальную подставку и извлекает из упаковки влажную салфетку, чтобы протереть руки. Предлагает пачку мне, я отрицательно качаю головой. «Чистота – залог здоровья». Учительским тоном цитирует пословицу. Отворачиваюсь к окну. Его хватит удар, если он однажды побывает у меня дома. Эта мысль меня веселит, поэтому еле сдерживаю смех. Что смешного? бросает на меня предостерегающий взгляд. «Ничего», — мотаю головой и, чтобы сменить тему, продолжаю. «Какие-то неприятные были клиенты. Они действительно хотят отобрать у своего партнера доли в бизнесе?» «Все в рамках закона». «Ну нет, неужели закон на стороне таких людей?» «Ты странно рассуждаешь для специалиста, получившего диплом юриста, пусть и колледжа», — хмурится Арсений. «Каждый человек имеет право на защиту, плевака. Довольно комично с твоей фамилией это объяснять». Ретируюсь и снова отворачиваюсь к окну. Вечно меня кто-то за язык тянет. «Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Это цитата из Конституции Российской Федерации», — продолжает мистер Зануда. «Кстати, напомни, какая именно?» «А?» — делаю вид, что прослушала. Его взгляд становится излишне основательным, тяжелым. «Статья, Арина. Конституция. Какая это статья?» — повторяет словно экзаменатор. «Я жду». Округляю глаза и сжимаю пальчики в тесных шпильках. Допрыгалась. Страх сковывает разум. Это именно то состояние, когда я обычно вытворяю что-нибудь ужасное. Переключаю взгляд на строгое мужское лицо, которое впервые до такой степени близко. Скулы сведены, крылья носа раздуваются от тяжелого дыхания. Матовые губы крепко сжаты. Идея приходит молниеносно. Перегибаюсь через подлокотник и сначала легонько, словно пробуя мороженое, касаюсь бледных губ, а потом целую, прикрывая глаза.